Глава 14. На него обрушился гнилостный запах земли. На груди лежал вес килограммов 50. Язык распух, каждый вздох причинял острую боль. К нему вернулось сознание, а вместе с ним и страх. Он решил, что его захоронили в подвале. Он попытался приподняться. Его все больше и больше охватывал страх, но постепенно рассудок все же взял верх. Флип понимает, что ничего не выгодает от его смерти. Сперва он должен узнать, где Ольга, а уж потом что-то решать. Теперь он лежал совершенно тихо, стараясь не шевелиться и ожидая, когда пройдет головная боль после удара Флипа. Насколько он понимал, его никуда не перенесли. Он находился в том же подвале, на сырой земле, и на нем были нагромождены мешки с картошкой. Когда он шевелился, то ощущал лицом грубую ткань мешка. Джексон попытался взять себя в руки и все обдумать. Теперь он знал, кто был тот человек, убийство которого видела Ольга. Он, Джексон, был не первым, кого прятали в подвале. Как сказал Флип Эванс, для полиции все мешки с картошкой выглядят одинаково. Он шевельнул губами и обнаружил, что дыханию мешал не распухший язык, а грязная картофелина, засунутая в рот. Руки его были связаны за спиной. А когда Джексон попытался пошевелить ногами, то они были точно чужие. Чуть наклонив голову, он увидел через небольшой просвет между мешками часть подвала. Там горел свет. Дверь была открыта. Флип хитер, он понимает, что полиция редко роется там, где все открыто и не вызывает подозрений. По цементному полу перед подвалом послышались чьи-то шаги. Появилась пара ног в грязных штанах. Это был кухонный рабочий в рубашке и переднике, перепачканном кровью. Он склонился над мороженными курами. Рабочий все еще продолжал заниматься своим делом, когда снаружи снова послышались шаги. «Входите, лейтенант, не стесняйтесь», — проговорил Флип. «Вы можете осмотреть все, что хотите. Ордер на обыск дает вам это право. Да я и не имею ничего против. Мне бы только хотелось знать, что вы ищете». «Я знаю, что ищу», — холодно проронил Макрини. Джексон попытался издать какой-нибудь звук, но картофелина во рту помешала ему. «Что же вы все-таки ищете?» — настаивал Эванс. «Это мы вам скажем, когда найдем», — сердито вмешался сержант Калсон. «В любом случае, это грубое насилие по отношению к добропорядочному бизнесмену», — оскорбился Эванс. «Оригинальная мысль для головореза», — усмехнулся сержант. «Вы оскорбляете меня!» — яростно воскликнул Эванс. «Возможно», — не стал возражать Макрини. Шаги в подвале затихли. «Что тут у вас?» «Наши припасы. Овощи, картошка, мясо, птица и мороженые продукты». «Эй, вы!» — окликнул лейтенант. «Это вы меня?» — кухонный работник перестал работать. Джексон услышал, как чиркнула спичка, и кто-то закурил. «Да, я имею в виду именно вас. Вы не видели сегодня вечером Харта Джексона?» «Такого высокого мужчину, который чертовски приятно выглядит, о котором сейчас пишут в газетах и который раньше работал здесь?» «Да, да, его». Работник кивнул головой. «Нет». Его ответ прозвучал искренне, и он добавил, как бы стараясь помочь. «Вы знаете, после того, что я читал в газетах, думаю, что вы ошибаетесь. У него земля горит под ногами, а вы думаете, он пойдет в какой-то ночной клуб?» «А вы случайно не видели девочку со светлыми волосами 7 лет, одетую в лыжные штаны голубого цвета и голубую курточку?» «Здесь?» «Разве я недостаточно ясно выразился?» Работник вынул из ящика еще 2 курицы. «Тут еще ни один не сошел с ума, чтобы затащить сюда 7-летнюю девочку». «Вы увиливаете от ответа». Работник взял кур, поднос, на котором их разделывал, и четко произнес. «Нет, такого ребенка я здесь не видел. И вот что я хочу вам сказать. Женское существо в штанах, какого оно возраста ни было, здесь редкость. Вы просто не представляете, сколько нервов это нам стоит. Каждый раз смотреть на красоток, раздевающихся догола. А потом тащиться домой и довольствоваться маслами своей жены-старухи. Эванс довольно рассмеялся. «Теперь мне все понятно». «Что именно?» «Почему вы удостоили нас своим визитом?» Сквозь щель между мешками Джексон мог видеть лишь ноги Эванса. Голос владельца клуба звучал удовлетворенно. «Вас что, опять перевели в полицию нравов? И вы ищете Джексона и семилетнюю девочку? Я знаю, этот парень отсидел довольно долго, но наброситься после отсидки на семилетнюю — это уж слишком». Джексон слышал, как мощный кулак врезался в лицо Эванса. Рыхлый толстяк вскрикнул от боли и унижения. «Подлец! Мусор! Это будет стоить тебе места!» «Я уже давно потерял счет, сколько раз мне это говорили», — спокойно ответил Макрини. «И тем не менее до сих пор служу в полиции». «Значит, сегодня вечером вы Джексона не видели?» «Нет». «А если я захвачу вас с собой в полицейское управление, то вы станете утверждать, что не имели никакого понятия о существовании маленькой сестры у Тельмы Уинстон?» «То что вы говорите?» «Значит, вы не знали, что у Тельмы есть сестра?» «Нет». «И не знали, что позавчера вечером Тельма сняла номер себе и сестре в Логан-отеле?» «Понятия не имел». «Тогда, может быть, вы объясните мне, что искали в этом отеле монах и другие ваши люди? Вскоре после этого странного происшествия на городской автостраде, почти сразу после побега Джексона из следственной тюрьмы, почему ваши люди избили администратора отеля и почему они допытывались у него, в каком номере проживает Уинстон?»